Всем известно место, которое занимали в данную эпоху наряды в жизни женщины на Западе. И общественная, и даже политическая роль уборной в истории 18 столетия. Долгие часы, проводимые красавицами за туалетным столом в обществе горничных, парикмахеров, портных, ранних посетителей и неизбежного аббата. Всяким модам свойственно подвергаться преувеличению, приступая через границы. У Елизаветы страсть к нарядам и к этому уходу за своей красотой граничили с безумием. Долгое время, вынужденная стеснять себя в этом отношении по экономическим соображениям, она со дня восшествия своего на престол не одела двух раз одного и того же платья. Танцуя до упаду и подвергаясь сильной испарине вследствие преждевременной полноты, она иногда три раза меняла платье во время одного бала. В 1753 году при пожаре одного из ее московских дворцов сгорело 4000 платьев. Однако после ее смерти осталось их еще 15 тысяч в ее гардеробах и два сундука, наполненные шелковыми чулками, тысячами пар туфель и более чем сотней кусков французских материй. Она поджидала прибытия французских кораблей в Санкт-Петербургский порт и приказывала немедленно покупать новинки, привозимые ими, прежде чем другие их увидели. Английский посланник, лорд Гинтфорд, сам хлопотал о доставке императрицы ценных тканей. Она любила белые или светлые материи, затканные золотыми или серебряными цветами. Бехтерев, посланный в 1760 году в Париж для возобновления дипломатических сношений между обоими дворами, вместе с тем добросовестно тратил свое время на выбор шелковых чулок нового образца и на переговоры о приглашении для Разумовского знаменитого артиста поваренного искусства Боридо. Гардероб императрицы вмещал и собрание мужских костюмов. Она унаследовала от отца любовь к переодеваниям. Через три месяца после своего прибытия в Москву на коронацию она успела по свидетельству Ботта надеть костюмы всех стран в мире. Впоследствии при дворе два раза в неделю происходили маскарады, и Елизавета появлялась на них переодетой в мужские костюмы, то французским мушкетером, то казацким гетманом, то голландским матросом. У нее были красивые ноги, по крайней мере, ее в этом уверяли. Полагая, что мужской костюм не выгоден ее соперницам по красоте, она затеяла маскированные балы, где все дамы должны были быть во фраках французского покроя, а мужчины – в юбках спанье. Любовь к театру, приписываемая ей, по-видимому, тоже коренилась в ее господствующей страсти. Она любила наряжать других. В пьесах, разыгрываемых при дворе воспитанниками кадетских корпусов, женские роли раздавались молодым людям. И Елизавета придумывала для них костюмы. Так в 1750 году она собственными руками одела кадета Свистунова, игравшего роль Аснельды в трагедии Сумарокова. А немного позднее появление Бекетова в роли фаворита объяснялось подобного же рода знакомством. Императрица строго следила за тем, чтобы никто не смел носить платьев и прически нового фасона, пока она их не оставляла. Но ввиду того, что она меняла их ежедневно, а иногда и ежечасно, придворные дамы не слишком отставали от моды. Однажды Лопухина, славившаяся своей красотой и потому возбуждающая ревность государыни, вздумала по легкомыслию или в виде бравады явиться с розой в волосах, тогда как государыня имела такую же розу в прическе. В разгаре бала Елизавета заставила виновную встать на колени, велела подать ножницы, срезала преступную розу вместе с прядью волос, к которой она была прикреплена, и, закатив виновнице две добрые пощечины, продолжала танцевать. Когда ей сказали, что несчастная Лопухина лишилась чувств, она пожала плечами: «Ничто ей, дури!» С того дня Лопухина была намечена Елизаветой для руки палача, которой и не избежала. Анна Васильевна Салтыкова, несмотря на то, что отец ее принимал деятельное участие в перевороте 1741 года, подверглась такому же публичному наказанию на балу за прическу а-ля кокю. Не надо здесь вдаваться в сравнение с соседками и современницами Елизаветы, с кроткой Марией Лещинской и даже с властной Марией Терезией. Отцом Елизаветы не был добрый король Станислав, и Россия 18 столетия не была Францией или Австрией. В отношении нравственного воспитания и чувств, и инстинктов, вытекающих из него, Россия, несмотря на преобразование, отстала на 100 лет от Западной Европы. Но поступки Елизаветы, вроде только что приведенного мной, доказывают, однако, что предание, снисходительное к своим любимцам, польстило дочери Петра Великого, приписывая ей доброту и кротость, совершенно чуждые окружавшей ее среде. Елизавете были свойственны некоторые благородные порывы, и она иногда сочувствовала великим гуманитарным течениям ее века. В 1755 году, получив известие о землетрясении в Лиссабоне, она хотела было выстроить вновь на свой счет целый квартал города, и ее с трудом убедили в том, что состояние ее финансов того не позволяет. Она отказалась подписать проект уголовного уложения, где законодатели ввели слишком варварские наказания. «Это кровью написано», — сказала она. Анне Иоанновне чужды были подобные порывы. Но в 1743 году Ушаков и члены комиссии, производившие следствие по делу Ботта, тщетно обращали внимание императрицы на болезнь одной обвиняемой — Софии Лиленфельд. Они не знали, подвергать ли ее пытке, тем более, что она была виновна лишь в том, что не донесла о недобродетельных отзывах, смысла которых, может быть, и не поняла. Несчастная женщина была беременна. Коли она государево здоровье пренебрегла, то плутов и наипаче жалеть не для чего. Лучше, чтоб век их не слыхать, нежели еще от них плодов ждать, ответила Елизавета. По поводу того же дела, служившего, однако, интересам его повелителя, Мардефельд с негодованием сообщает следующие подробности, достоверность которых подтверждается кровавой развязкой драмы. Офицеры, караулившие арестованных в крепости, рассказывали мне, что их подвергли невероятным мучениям. Ходят даже слухи, что Бестужева умерла под кнутом. Императрица часто присутствует инкогнито на допросах, когда обвиняемых не пытают. Завтра она поедет на царскую мызу и предполагают, что в ее отсутствие их казнят. Действительно, казнь последовала вскоре по отъезде императрицы, и она была ужасна, как мы увидим ниже. В проявлениях милосердия императрицы, как я уже указывал выше, была всегда доля бессознательного. Может быть, лицемерие, и вместе с набожностью большая доля отвращения изящной женщины кровавым зрелищем и тяжелым впечатлением, то есть чувство, характерные для французской женщины того времени. Во время Семилетней войны от императрицы скрывали число мертвых, которыми ее полководцы усыпали поля сражения, и она не позволила ни одному раненому явиться ей на глаза. То была действительно чувствительность по версальскому образцу. Елизавета вместе со своими приближенными подчинялась эволюции, медленно поднимавшей Россию до умственного и нравственного уровня Европы. Но вместе с тем она оставалась дочерью Петра Великого, Гневной, капризной и энергичной, несмотря на свою лень, полная чисто физической энергией, не затрагивавшей ее ума. Она воздвигала дворцы в несколько дней, пробегала расстояние между Петербургом и Москвой в 24 часа, платя за каждую павшую лошадь, и била своих горничных. Она также бранилась, по примеру Листока, исчерпывавшего самый грубый словарь немецкого конюха и русского мужика. Екатерина II рассказывает, как в Софьине, в окрестностях Москвы, куда Елизавета поехала на охоту в 1750 году, она стала журить своего управляющего за недостаток зайцев. После того, как управляющий получил от нее нахлобучку, она обрушилась на другие жертвы. Этот человек испортил ей охоту, потому что не смыслит ничего в управлении. Самой ей пришлось научиться вести свои дела, когда императрица Анна Иоанновна оставляла ее в стесненном положении. Таким образом, она со скудными средствами жила, как того требовало ее положение. Но она знала цену вещам. И тут ее гневные взоры упали на Екатерину, сопровождавшую ее. Она постепенно к тому подходила, и слова ее лились потоком. Она никогда не вздумала бы надеть дорогое и нежное платье на охоту. И она сердитым взглядом окидывала лиловое платье, вышитое серебром, в котором та, что его одела, охотно бы убежала вместе с зайцами.